Тишина, тишина в пустоте, пустота. Все путем, но куда мы идем? Я и ты, у меня есть цветы. Я не знаю, где ты, так зачем мне мечты, что прервали мой сон? Вместо сердца капкан, вместо крика лишь стон. Ты не знаешь меня, и средь белого дня не заметит, пройдешь. Вместо жизни игра, вместо истины ложь. Далеко, далеко, там, где путь молоко, улетел, улетел в космосе много тел. Красота, красота, я один, ты одна. Все путем, никогда не вдвоем. Я не знаю, где ты, так зачем мне мечты, что прервали мой сон? Вместо сердца капкан, вместо крика лишь стон. Ты не знаешь меня, и средь белого дня не заметив пройдешь. Вместо жизни игра, вместо истины ложь. Я не знаю, где ты, так зачем мне мечты, что прервали мой сон? Вместо